Часть вторая. Глава первая. 7 лет назад. Йоханнесбург. Трудно сказать, с чего все началось. Потом, когда улеглись волнения, когда заговорщики были осуждены, а власть перешла в руки кабинета премьер-министра Минкина, объявившего себя местоблюстителем трона до момента появления монарха, народ с удивлением смотрел на себя и спрашивал, что за волна ненависти, дурости и абсолютной нечувствительности к доводам разума накрыла их? Что заставило собираться в толпы, бросать работу, детей, жен, рушить семьи и устраивать бессмысленные протесты? «Как бес попутал», — говорили многие, и были, как говорится, недалеки от истины. Трудно сказать, когда именно и откуда в Рудлок пришел господин Фабиус Смитсон, стройный и невысокий человек с приятным лицом, обаятельной улыбкой и гигантским счетом в банке. Вернее, официальная биография человека под именем Фабиус Смитсон вполне доступна. Оставался вопрос, был ли этот Фабиус тем же самым, кто описан в этой биографии, которая, в принципе, не представляла собой до поры до времени никакого интереса. Родился в Рудлоге, вырос, женился, родил 4 детей, работал геологом-разведчиком и жил крайне скудно. Однажды он с группой геологов уехал на север, на границу с Бермонтом, искать редкоземельные металлы в горах. А вот вернулся один, пешком, неся за спиной рюкзачок, набитый редчайшими фиолетовыми бриллиантами. Следствие установило, что вся группа ученых погибла под обвалом, а сам Смитсон чудом остался жив, да еще в придачу нашел старинный клад, открывшийся в пещере после обвала. И вот, о чудо, простой горожанин даже после уплаты налогов стал одним из самых богатых людей Йоханнесбурга. Он оперативно развелся с женой, оставил ее и детей в их старой квартирке, а сам переехал в огромный дом на дворцовой стороне. Ни с женой, ни с детьми он больше не виделся. И в один прекрасный момент Смитсон стал заметной фигурой. Месяц назад его никто не знал, и вдруг имя медиамагната Фабиуса Смитсона оказалось у всех на устах. Вместе с ним появились новые газеты, журналы, кабельные каналы. Все в них было очень остро, честно и по делу. Там загибается ферма, позор чиновникам. Здесь аристократик обрюхатил горожанку и бросил ее. Позор взорвавшейся аристократии. Тут дом престарелых с директором-тираном, а вот сенсационное расследование про траты королевской семьи и их роскошные балы, когда в стране кризис и почти голод. Рудлок был обычным королевством, не лучше и не хуже других, со своими проблемами и узкими местами, а значит, весьма уязвим для пропаганды. Увы, экономике свойственно развиваться волнами, и материк в данный момент переживал финансовый кризис. Кризисы были и раньше, и куда хуже. Беспристрастные цифры говорили о том, что в правление Ирины и Иоанны Рудлок стал второй экономикой мира, а его горожане – одними из самых обеспеченных жителей материка. Но людям свойственно смотреть не на цифры, а на свои доходы. И если цены растут, а продажи падают, если жена пилит, что ей не на что купить новую машину, а детей давно пора отвезти на море, то виноваты всегда не абстрактные экономические циклы, а проклятое государство. Честнейшие неподкупные новообразованные средства массовой информации били точно в болевые точки. В разницу между аристократией и горожанами, в привилегированное положение первых и трудности вторых. В коррумпированных чинуш, которые в любом государстве жируют на хлебных местечках. Истории о разорившихся предпринимателях были душераздирающими, хотя таких была, дай бог, 10% от всех дельцов королевства. Слухи и сплетни о королевской семье и ее окружении преподносились так, что юридически было не подкопаться, а практически народ ужасался и качал головой, читая о выходках избалованных принцесс или их распутной и равнодушной к страданиям простых людей матери. Народ, спокойно живший при монархии и воспринимавший королевскую семью как национальное достояние и гордость, читая и смотря это, плевался, отворачивался, перелистывал страницы, но потихоньку упорно капающий яд стал разъедать самых нестойких. В ход пошли и карикатуры, и анекдоты, и юмористические шоу, высмеивающие жизнь короны и аристократии. Однако пресса поддерживала видимость объективности. Некоторые персонажи удостаивались хоть строго и сдержанной, но похвалы. Особое внимание уделялось бедственному положению армии. Честные офицеры и солдаты, до этого прекрасно переносившие стандартные тяготы военной службы, вдруг узнали, что им недоплачивают, их недокармливают и вообще не очень уважают. И нельзя сказать, что эти сочувственные статьи не находили отклика в отдельных сердцах. Пока раскачался тяжеловесный аппарат министерства по делам прессы, пока тревожные звоночки слились в оглушающий набат, новый явленный властитель умов человеческих уже был в Рудлоге, если не полноправным хозяином, то одним из самых влиятельных людей. Как его восхождение пропустил тогдашний начальник управления разведки и госбезопасности, бессменный руководитель «Зеленого крыла» Игорь Стрелковский, непонятно. Возможно, он привык к тому, что страна у него под контролем. Хотя позднее анонимные источники утверждали, что часть агентов была перекуплена или запугана, и информация к нему поступала с заметным опозданием. А может, он просто пропустил появление внутренней угрозы, сосредоточившись на шпионских играх с коллегами из соседних королевств. Как бы то ни было, когда Стрелковский спохватился, он уже мало что был в состоянии поменять. Сделал все, что мог, и даже больше, но чуть-чуть не дотянул до выигрыша. Одновременно с Фабиусом Смитсоном в Рудлоге появилась моралистская секта Триединого. Эти товарищи с удрученными от постоянной аскезы лицами объявили себя истинными последователями Трехликого. Их идея, внедряемая в народ через открываемые молельные комнаты и храмы, а также через предоставляемые независимыми СМИ-каналами, была очень проста. Все проблемы человека – от его грехов, а проблемы страны – от грехов ее правителей. Мысль была не новой. Надо поменять правителя, и желательно на такого, который сам из народа и радеет за народ. Начавшиеся аресты подавались как страдания за правду, и люди стали поначалу тихо, а потом громко роптать, глядя, как кротких монахов с мученическими взглядами сытые суровые полицейские пакуют в автозаки. Не обошлось и без красочных фотографий. Огромный стражник избивает стоящего на коленях и плачущего старика-монаха. Или братья-монахи молятся, стоя на коленях. Фотография сделана сквозь решетки автозака на рассвете, и лучи восходящего солнца окутывают мучеников неземным светом. Паровоз истории набирал ход и, срывая тормоза, катил под откос. И только очень проницательный рудложец в этот момент общего раздрая и крушения идеалов смог бы понять, что падение в бездну организовано и вполне управляемо. «Как это понимать, Игорь?» Королева подняла голову от газеты «Честный день», которую только что просматривала. Ее ухоженное красивое лицо выражало брезгливость, когда она аккуратно, как ядовитую змею, откладывала газету на журнальный столик в кабинете начальника разведки. «Что конкретно вы не понимаете, Ваше Величество?» — уточнил Стрелковский. Вопрос был лишним и играл скорее роль катализатора для выброса монаршего раздражения. А если бы раздражения не было, королева не примчалась бы сюда с утра пораньше, одетая в простые прямые светлые штаны и темно-синюю водолазку, вместо того, чтобы вызвать облажавшегося по всем фронтам у руководителя управления госбезопасности к себе на разгон. «Эта скотина опять распространяет чушь! В прошлом месяце, после Маринкиного выпускного, в этой газетенке написали, что моя дочь с подружкой перепились чуть ли не до зеленых чертей, шлялись по улицам без нижнего белья и приставали к прохожим. А теперь вчерашнее посещение Маринкой клиники – описано так, будто она ездила делать аборт, хотя малышка просто забирала витамины для своих лошадей. Ну как люди могут вестись на этот бред?» И она, вскочив, схватила газету и кинула ее на стол Игорю Ивановичу. Он посмотрел на проехавшуюся по его бумагам растрепавшуюся газетенку. На главной странице была фотография совершенно спокойно входящей в клинику 16-летней Марины, сопровождаемой охраной. Любой здравомыслящий человек, критически оценивающий то, что ему показывают, а не то, что услужливо написано снизу, не нашел бы в фотографии ничего, свидетельствующего о случившемся или планируемом аборте. Беда в том, что здравомыслящих людей в королевстве, кажется, не осталось. А в кадр будто бы случайно попала вывеска «Гинекологическое отделение». Огромный заголовок гласил «Последствия выпускного» или «Принцесса Марина опять в беде», а ниже — фотографии воодушевленной толпы с плакатами «Долой жирующих аристократов» и «Рудлок народу» на фоне их королевского дворца. Подпись была следующей «Народовластие уже идет». «Игорь», — очень жестко сказала королева, необыкновенно привлекательная в этот момент, со своими льняными волосами и воинственным выражением лица. «Надо эту богадельню прикрывать. Хватит, наигрались в свободу слова. Я задницей чувствую, что в воздухе витает беда. Через неделю помолвка Ангелины. К воскресенью тут не продохнуть будет от августейших особ. И если, не дай боги, какая провокация случится, то социального взрыва не миновать. Ты же это понимаешь? И так неудобно будет перед коллегами за этот балаган с демонстрантами». Игорь Иванович, знающий о надвигающейся грозе поболее королевы и понимающий, что все его действия пока никак не купировали организованное наступление на дом Рудлогов, постучал пальцами по столу. «Ваше Величество», — повторил он уже многократно сказанное, — «необходимо отозвать с застав армию и ввести в городе чрезвычайное положение. Без поддержки армии в городе я не могу сделать ничего. Аресты приведут только к усилению волнений. Вы же помните, на прошлой неделе, когда пришли обыскивать молельную комнату этих моралистов, на полицейских попытались наложить проклятие гниения. Двое ребят, принявших основной удар на себя, умерли страшной смертью. Врагу не пожелаешь такого, и виталист не помог. А только этих старичков стали вязать. Набежали журналюшки с фотоаппаратами и камерами, и вуаля, народ возмущен. Как так? Смиренных монахов обижают. Когда включается инстинкт толпы, мозг людей отключается. И включить его можно только страхом за свою жизнь. Будет тут стоять армия, будет порядок». Королева заколебалась. Стрелковскому она доверяла больше, чем кому бы то ни было. Он служил практически с начала ее правления и ни разу не дал повода сомневаться в своей верности. «И попросите поддержку у Высокого Совета», — посоветовал Игорь Иванович, и глаза королевы снова полыхнули яростью. «Польстите им. Один раз за всю жизнь можно и поклониться этим старперам. Одна вы не выиграете». Ее Величество несколько раз перевела дыхание, успокаиваясь. «Ей? Кланяться? Просить кого-то?» «Хорошо», — наконец сказала она. «Я дам приказ генералу Бельведерскому о выдвижении армейских частей к столице. Но армия в город зайдет только после того, как уедут последние царственные гости, чтобы их... А ты, Игорь...» Она посмотрела на него холодным взглядом, пробравшим буквально до пяток. «Избавь, наконец, меня от этих сектантов и от господина Смитсона тоже. Я устала жить, как на пороховой бочке, ожидая, когда страна покатится к черту». Стрелковский наблюдал, как она сжимает кулаки. Красивые пальцы, ухоженные руки. Сколько раз он уже видел этот жест, которым королева пыталась усмирить свой фамильный гнев. «Ваше Величество, я сделаю все, что в моих силах, но вам нужно быть осторожной. И подумайте о том, чтобы отложить помолвку Ангелины. В данных обстоятельствах мы не можем гарантировать безопасность гостей». Взгляд Ирины снова заледенел. Но она усилием воли справилась с собой и кивнула, соглашаясь. «Я верю в тебя, мой друг. Ты сможешь защитить меня и девочек. И я буду очень благодарна тебе, если ты безболезненно выведешь страну из этой ситуации». И она... Эта непостижимая женщина встала и вышла, как всегда, с прямой спиной и высоко поднятой головой, оставив за собой резкий и соблазнительный, как вкус апельсинового мороженого, запах духов. Стрелковский, уже испытавший ранее и холод, и ярость королевы, в который раз подивился воздействию, которое она оказывала на окружающих, особенно окружающих мужчин. Он доподлинно и точно знал, кто и когда побывал в ее постели, И хотя отмеченные благосклонностью молчали, как заговоренные, во дворце шило в мешке не утаишь. Всегда найдется тот, кто что-то видел или слышал. Удивительно, как это терпел муж. Хотя какое ему, Игорю, дело? Его дело — выбить почву из-под ног господина Смитсона. Принесла ж того нелегкая в Рудлок. И он в который раз стал просматривать досье Смитсона, пытаясь нащупать что-то важное, что каждый раз ускользало от него. То, чем медиамагната можно было подманить, подсечь и публично завалить как особо опасного зверя. Так, чтобы никто и пикнуть не посмел, что его арестовали не по делу. Тогда, лишившись источника и опоры в виде полноводного потока финансирования, рухнут и медиаубийцы, разойдутся по домам протестующие, исправно получающие от смитсоновских фондов горячее питание и одежду. Да и кроткие монахи, без арендуемых молельных комнат и строящихся храмов, тихо сойдут на нет. Все-таки они питаются не святым духом, даром что аскеты. Убрать олигарха, так сказать, физически, не представляло особой сложности, несмотря на его многочисленную охрану. Однако убийство ничего не решит. Ну, будет вместо Смитсона его заместитель Щеглов. И ничего не изменится, кроме того, что все подконтрольные смитсоновскому холдингу СМИ будут вопить о политическом заказном убийстве. Это никак не сдвинет чашу весов в пользу трона. Поэтому гибче надо действовать, пока есть время. Потом, хочешь не хочешь, а придется действовать грубо. Но времени, как оказалось, практически не оставалось. Ирина Иоанна, уверенно шагая по дворцу в сторону семейного крыла, где располагались ее с мужем личные покои и комнаты детей, прекрасно чувствовала, что-то в отношении слуг и придворных поменялось. Ей угодливо улыбались, кланялись, открывали двери, но как будто держали дистанцию. Страх витал во дворце, слабенький и игнорируемый, но вполне осязаемый. Все прекрасно понимали, что может сделать толпа, прорвавшись за ограждение парка. И два полка охраны успокаивали придворных чисто номинально. Несмотря на то, что со стороны казалось, светская жизнь во дворце такая же активная, как и раньше, она все больше напоминала движение по инерции. На самом деле, многие его обитатели больше всего на свете хотели уехать подальше и не возвращаться, пока все не закончится. Часть придворных так и сделала, предпочтя переждать заварушку в загородных имениях. Святослав и дети уже ждали ее в обеденном зале. Завтрак подходил к концу. Она специально просила ее не дожидаться. Муж встал при ее появлении, поцеловал в щеку, отодвинул стул. Девочки все были аккуратненькие, в домашних платьях, кроме, конечно же, Поли, предпочитающей штаны. Алина при виде матери спрятала книгу под стол и стала усердно мазать клубничный джем на хлеб одной рукой. На высоком стульчике рядом с Алинкой сидела румяная, кудрявая, как барашек, четырехлетняя Каролина и под присмотром няни аккуратно ела серебряной ложечкой утреннюю кашу. При виде матери она заулыбалась и потянулась к ней. «Алина, положи книгу на полку, потом дочитаешь», — строго сказала королева, одновременно целуя Каролинку и вдыхая сладкий детский запах. Внутри от счастливого ребенка на руках будто отпустила сжатую пружинку. Она опустила девочку на место, села рядом и обвела остальных детей взглядом. «Какие у кого планы на сегодня?» «Мама», — с упреком сказала Ангелина, — «мы же вчера обсуждали. Мы сейчас поедем по магазинам. Платья готовы. Я хочу посмотреть аксессуары». «Тебе все могут привезти во дворец, милая», — напомнила королева. «Нет, я хочу развеяться. Меня все это нервирует», — парировала Ангелина. «Мы с Лоуренсом никогда не могли найти общий язык, и я совершенно не уверена, что помолвка что-то изменит». «Я не поеду», — Марина умоляюще посмотрела на мать. «У меня соревнования через 3 дня. Я не хочу пропускать». «Конечно, солнышко», — улыбнулась Ирина Иоанна. «Не хочешь по магазинам? Не надо». «И я не поеду», — заявила Алина. «Я только устаю от этого перебора побрякушек. Лучше почитаю. Только на улице, чтобы подышать воздухом. И не забудь зонтик от солнца, Алиш», — кивнула королева. «А я поеду». Полинка уже доела и откровенно тосковала. Только я отдельно от Ани с Васькой буду. С ними скучно. Они как курицы, медленные. — Полина, — одернула ее мать, — не груби сестрам. Полина скорчила рожицу, но промолчала, а Василина укоризненно посмотрела на нее. — Ангелина, — в сотый раз устало повторила королева, возвращаясь к разговору со старшей дочерью. — Никто тебя не заставит выходить за него насильно. Но помолвка укрепит нашу связь с Инляндией, а нам это сейчас крайне важно — иметь поддержку такой сильной державы. Что сделаешь, если он единственный из ненаследных принцев, кто более-менее подходит тебе по возрасту? Не за его дядю Уильяма же тебя выдавать. — Отчего же? — удивилась Ангелина. — Уильям хотя бы умеет себя вести, он порядочный и вежливый, и уж точно не доставит хлопот. Легкая улыбка тронула губы королевы. Выбор мужей по принципу «не доставит хлопот» — это, видимо, их семейная черта. — Ангелина, — подал голос принц-консорт Святослав, — дай матери поесть. Поезжайте куда хотите, но чтобы взяли с собой охрану. И давай уже закроем тему с твоей помолвкой. — Как скажете, отец, — холодно сказала Ангелина и взяла булочку. После завтрака девочки разбежались кто куда, а королева пошла в кабинет проверять отчеты министра сельского хозяйства о собранном и планируемом урожае. Святослав ушел в парк. В данный момент принц-консорт, имевший архитектурно-дизайнерское образование, руководил возведением отдельного здания для дворцового музея, куда они, чего греха таить, решили отдавать бесконечные, часто сделанные с любовью, но, к сожалению, не всегда очень эстетичные или подходящие под интерьер дворца подарки верноподданных. Конечно, муж королевы мог не заниматься этим лично, но праздность была не в его духе. Святослав и даже женитьбы любил работать, но не считать же работой бесконечные приемы или благотворительность. И когда они поженились и встал вопрос о продолжении его деятельности, королева первая предложила ему должность главного дворцового архитектора и дизайнера. Ирина Иоанна, разбирая скучнейший, но полезный отчет, разговаривая с министром и его помощниками, ставя подписи под указами, периодически бросала взгляды в парк, где в пределах видимости возводился музей, иногда выхватывая среди рабочих и архитекторов статную фигуру мужа, и улыбалась. Святослав стал ее отдушиной, ее самым близким человеком, тогда, когда она уже была готова сойти с ума. И пусть между ними так и не вспыхнула жаркая страсть или неземная любовь, его мягкое, понимающее тепло она ценила куда больше. Любовь у нее уже была, а страсти в ее жизни и так навалом, куда бы деть ее, эту страсть. Ирина росла единственной наследницей королевского дома Рудлок. Мама умерла, когда принцессе было всего 3 годика. Отец, король Константин Рудлок, так и не женился повторно, предпочитая алкоголь и многочисленных любовниц. К дочери он относился со всей нежностью слишком занятого родителя, который еще и не очень представлял, что нужно делать с детьми, но очень старался. Ирина с детства ходила за ним как привязанная. Она всегда знала, где отца можно найти, если он был во дворце, а это бывало, увы, нечасто. Устраивала истерики няням, требуя выпустить ее из детской, и, если получалось, с радостным визгом бежала по коридору к отцовскому кабинету или через парк к казармам, если он в это время проводил смотр гвардейцев, или в королевские покои, заставая его величество с очередной бутылкой. Монаршее сердце обычно не выдерживало проявления детской любви, и маленькая Ирина, тихо как мышка, сидела на коленях короля на совещаниях или важно глядела на гвардейцев с отцовских рук. Слушала, наблюдала и училась. Советники и министры, поначалу недовольно застывавшие при виде неподобающего поведения девочки, со временем соотнесли ее появление с отсутствием фамильных вспышек монаршего гнева и сделали свои выводы. Константин был человеком, хоть и вспыльчивым, но добродушным и сентиментальным. Он очень переживал из-за истерик дочери. Одну из них король застал, когда няни пытались отодрать стремящуюся сбежать к отцу принцессу от двери и отвлечь ее. Узнал причину, растрогался от вида заливающегося слезами ребенка и велел приводить Ирину к нему, когда захочет. За исключением ночей, конечно. Со временем Константин стал брать ее с собой на все выезды. Из-за занятости они очень мало общались, и он пытался хотя бы так компенсировать дочери недостаток внимания и отсутствие матери. Маму Ирина помнила плохо. Голос, тепло, прикосновение, любовь. И обожала, когда король рассказывал про нее. Константин периодически впадал в запои, тосковал, приходил к маленькой Ире в детскую, сажал ее к себе на колени, и они гляделись в зеркало. «Мы с тобой два одуванчика», — ласково говорил его величество, дыша перегаром. Король и его дочка и правда были белыми, кудрявыми, чисто одуванчиками под летним солнцем. Иногда отец ругался на министров и подданных, да так, что трясся дворец, но простые люди очень любили короля Константина, несмотря на бедственное состояние бюджета. Он внимательно слушал их, обладал превосходным чувством юмора, с легкостью принимал участие в народных праздниках, не чурался даже самых странных обычаев в разных уголках страны и помнил о своих обещаниях. И пусть он не был грозным или великим, но все знали, что он добр и великодушен. А что пьет? Ну, пьет. Мужики всегда пьют. Будущая королева ходила в обычную гимназию. Так было заведено, и этой моде следовали все аристократические семьи. Занималась танцами, верховой ездой, много читала. Никто не учил ее родовой магии. Что-то получалось само собой, что-то Ирина подглядела у отца. Она росла настоящей красавицей, купалась во всеобщем восхищении и поклонении и с нетерпением ждала своих 16 лет, чтобы дебютировать в свете. За 3 месяца до дня рождения Ирины ей начали шить бальное платье, в котором она должна была блистать на балу в честь своего праздника. Но судьба распорядилась иначе. За месяц до 16-летия дочери король Константин умер во сне, во время одного из длительных запоев. У нее так и не случилось дебюта. После похорон Ирина была оглушена, растеряна и совершенно не готова к свалившейся на нее ответственности. Она в куклы-то перестала играть совсем недавно и еще не закончила школу. И огромной поддержкой для нее стал друг отца, герцог Виктор Ставийский, образованнейший человек, знавший Ирину с детства и принявший на себя все хлопоты после случившегося несчастья. Он мягко направлял ее, подсказывал, слушал жалобы, отвечал на вопросы, решал все проблемы, почтительно докладывая о результатах работы. И когда ей сообщили, что перед коронацией Ирина обязана выбрать себе достойного и высокородного мужа, она, не раздумывая ни минуты, назвала имя герцога. Именно Ставийский стал принцем-консортом и первым мужчиной Ее Величества Ирины Иоанны и получил место премьер-министра в королевстве. Юная королева училась в университете, практически не принимая участия в решении государственных дел, боготворила мужа, рожала сначала Ангелинку через год после свадьбы, потом Васюту еще 3 года спустя. Ирина была спокойна, довольна, всецело положившись на консорта, пока не узнала, что Виктор изменяет ей с ее же фрейлиной, особо не скрываясь и одаривая любовницу различными привилегиями. Именно тогда произошла первая ее мощная вспышка, по сравнению с которой детские и юношеские истерики показались совершенно незначительными. Вся злость, обида, непонимание, разочарование и чувство невероятного унижения вылились в бушующий ледяной шторм, заморозивший половину дворца. После того, как королева пришла в себя, последовали решительные действия, которых никто не ожидал от куклы на престоле. Любовница была вышвырнута из дворца. Принц-консорт, залечивающий обморожения и переломы, лишен кресла премьера и отослан в свое имение, а королева, спорить с которой в таком состоянии мог решиться только слабоумный, распустила кабинет, министров, заменила людей на всех основных должностях во дворце, армии и министерствах. Именно тогда занял свою должность Игорь Стрелковский. Именно тогда Святослав Волков, нынешний муж Ирины, получил место придворного архитектора. Сама же королева принялась упрямо вникать в дела государства, учиться быть жесткой, холодной и отстаивать свои интересы перед Высоким Советом, вовсе не желавшим делиться властью. Ей, 21-летней женщине с двумя маленькими детьми на руках, было очень сложно. И именно тогда Ирина поняла, что обязана воспитать старшую дочь так, чтобы ей никогда не пришлось расплачиваться за свою мягкость и романтичность. Муж, ссыльный принц-консорт, периодически предпринимавший попытки к примирению, продолжал жить в своем поместье. А через полгода после той вспышки, закончившейся ледяным штормом, у королевы произошел первый срыв, ввергнувший ее величество в панику. Благо, попавшийся Ирине под руку мужчина ничего не помнил. Придворный маг разводил руками. Максимум, что он мог сделать, предложить женщине антидот, помогающий продержаться подольше. Со временем королева смирилась с этими приступами. Других проблем было достаточно. Через 2 года после своей отставки Виктор погиб при крушении листолета. Ирина не горевала. В конце концов, она вполне могла тогда убить его сама. И то, что он выжил, было чудом. А вот девочки тяжело переживали ее размолвку с отцом и его гибель тоже. Второго мужа Ирина выбирала придирчиво и тщательно, рассматривая кандидатуры из других государств. Но в результате влюбилась в задиру и повесу Михаила Романовского, только появившегося при дворе после принятия графского титула. Они стали любовниками. Граф был безнадежно далек от власти, очень походил на ее отца, обожал скачки, алкоголь, охоту и азартные игры. Был добрый, нервен, великолепен в постели, ревнив и обидчив, как ребенок. Именно он был ей нужен. Через 1.5 года отношений Ирина узнала, что беременна, и сама предложила Михаилу брак и титул. Приступы более не беспокоили ее, и королева решила, что это навсегда. Но 3 года счастья закончились трагедией. Михаил сломал шею на охоте, упав с лошади. Смерть мужа вывернула ее наизнанку, заморозила и переломала. Собраться Ирина смогла только через год, и весь этот год с ней рядом был Святослав, деликатный, терпеливый, спокойный. Он-то и стал ее третьим супругом. Задумавшись, королева даже чуть вздрогнула, когда хорошо поставленный голос камердинера объявил, что второй завтрак подан в малую семейную столовую. Она поблагодарила и попросила позвать Святослава, чтобы составил ей компанию. Ирина и Иоанна с мужем, вопреки всем правилам, сидели и пили чай на мягком чайном диванчике с рукоятками-полочками, куда смело можно было поставить чашечку и блюдце с десертом. Они любили так похулиганить, когда их никто не видел. К сожалению, жизнь во дворце даже в семейных покоях накладывает определенные ограничения. Иначе потом сплетен не оберешься. Королева-то, как простая горожанка, чай пьет, ссорит крошками и оставляет пятна на мебели. А сплетен им и так хватало. Святослав, допив чай, положил себе на колено стройную королевскую ножку и начал ее массировать, сняв туфельку. Королева благодарно улыбнулась ему и прикрыла глаза от удовольствия, делая еще один глоток и положив в рот мягкое, тающее во рту шоколадное пирожное. «У тебя глаза чернеют, и температура явно повышена», — отметил муж, прикоснувшись для уверенности к королевскому лбу рукой. «Скоро уже, да?» «Несколько дней еще есть», — отозвалась Ирина. «Продержусь сколько смогу. Я надеялась, будет больше времени. Все-таки почти 1.5 года прошло. Но нет, накрывает. Не вовремя это все, конечно. Пережить бы приезд гостей». «Я тебе в этот раз помочь не смогу?» — сочувственно спросил Святослав, поднимая себе на колени вторую ногу жены и снимая туфлю. «Ты и так помогаешь, Светик». Королева с любовью посмотрела на мужа. «Спасибо тебе. Но сейчас мне нужен кто-то другой». Их прервали. В дверь, выходящую на садовую веранду, ворвалась Алинка. «Мамочка, там Ангелина! Ее нужно успокоить, а у нас не получается!» Королева метнулась к двери в коридор, чтобы не бежать по улице. Ее муж последовал за ней. Алинка неслась следом. Комнаты старшей дочери находились в конце семейного крыла, и навстречу то и дело попадались испуганные слуги. Дверь в покое наследницы была распахнута, возле нее упрямо стояла мрачная охрана. Королева издали заметила кровавые пятна у них на лицах и одежде, синяки под глазами и заострившиеся черты лица, но держались мужчины спокойно. Увидев правящую чету, охранники немного расслабились и вдруг попадали на пол, зажимая себе уши и изгибаясь в судорогах. Из носов и ушей их текла кровь. Из комнаты раздался, усиливаясь и заставляя вибрировать стекла в витражах коридора, оглушительный визг, который все нарастал и нарастал. Святослав споткнулся, прохрипел: «Беги!» и сполз по стене коридора, поддерживаемой малышкой Алиной. Королева быстро преодолела расстояние до двери. Старшая дочь, лежа на полу, билась в истерике и визжала на одной ноте. Ее прижимали к полу Василина с сосредоточенным, серьезным лицом, что-то шептавшей Ангелине на ухо, и бледная, растерянная, рыдающая Маринка. Увидев мать, она заплакала еще сильнее. Ирина Иоанна подбежала к дочерям, схватила ничего не видящую и не слышащую наследницу за виски, приблизила к себе и резко подула ей в лицо. Дула она куда дольше, чем это мог бы делать обычный человек. У визжащей Ангелины перехватило дыхание. Визг на секунду прекратился, она взглянула на мать. И в этот момент королева с силой произнесла: «Спи!» Наследница сразу обмякла, лицо ее выровнялось, глаза закрылись, и она заснула крепким сном счастливого человека. Маринка продолжала тихо плакать, сидя на полу, пока Василина с матерью отнесли Ангелину в спальню, где обнаружилась испуганная, но живая и здоровая камеристка наследницы. Она, оказывается, спряталась в ванной и пережидала бурю там. Увидев, в каком состоянии находится ее госпожа, камеристка охнула и начала раздевать принцессу, чтобы та не спала в уличной одежде. «Попробуй успокоить сестру, Васюш», — попросила королева, когда они вышли из спальни. Ее величество прошла мимо рыдающей Маринки, мягко погладила ее по голове. «Я сейчас вернусь. Нужно проверить, как там охрана и отец». Охранники, бывшие с наследницей чуть ли не с первого дня ее жизни, были калачами тертыми, чего ждать от принцессы, знали, и все инструкции выполняли четко. Но, увы, от ментального неконтролируемого удара не спасет ни верность, ни стойкость. Ребята уже очнулись и вытирали все еще текущую кровь полотенцем, добытым тут же на оставленной убежавшей горничной стойке со сменным бельем. Рядом с принцем-консортом суетился придворный виталист, маг жизни, останавливая кровь. «Как вы, орлы?» — королева подошла к охране. «Нормально, ваше величество», — бодро отрапортовал старший. «Сейчас нас подлечат, и будем как новенькие». Виталист уже колдовал над его напарником, и мужчина оживал на глазах. Святослав, вполне живой и здоровый, общался с подошедшим начальником дворцовой стражи. Королева крикнула, чтобы сюда срочно вызвали Стрелковского. Она досадливо морщилась. После манипуляции с Ангелиной еще немного поднялась температура, и кожа стала чувствительной, и запахи ощущались острее. «Один день в минус», — подумала Ирина, жестом приглашая охранников войти в гостиную наследной принцессы. После них, запыхавшись, в комнату вошел обеспокоенный Стрелковский. «Что случилось?» — спросил он, обведя присутствующих внимательным взглядом. Королева кивнула дочери, Василина вздохнула и начала рассказывать. Иногда ее дополнял старший телохранитель, и рассказ выходил нерадостным. После завтрака принцессы спокойно доехали до сверкающего рекламными экранами торгового центра, выгрузились. Полинка побежала сразу на верхний этаж, в игровую зону, и ее охрана за ней. А старшие сестры Рудлок в сопровождении телохранителей пошли по первому этажу. В будние и утренние часы народу в центре было немного, но, конечно, девочки замаскировались в пределах разумного. Волосы — подмодные длинные платки, на лице — часто используемые аристократией простые, легкие тканевые полумаски в тон платкам. После случая с Мариной мать настояла, чтобы дети носили их на публике. Полинке, кстати, и маскироваться не надо было. Мало кто мог связать угловатую девчонку в бандане, шортах и спортивной майке с четвертой принцессой Рудлок. Ее даже в сопровождении сестер часто принимали за какую-нибудь подружку или воспитанницу. Ангелине нужно было купить перчатки, хотя их у нее было много, но из-за насыщенной светской жизни они теряли вид, да и просто со временем выходили из моды. Выбрав перчатки, принцессы решили зайти в ювелирный магазин, работающий по лицензии от их королевского дома, но, по сути, попали в секцию с магазинчиками нижнего белья. Ну и какая девушка откажется выбрать новое белье, если и время, и финансы позволяют? Так что принцессы сначала долго и медитативно перебирали кружево, атлас и шелк, а потом пошли в кабинки примерять понравившиеся. Телохранители расположились у входа в магазин, привычно сканируя территорию. По галерее, несмотря на все маскировочные ухищрения, уже сновали журналистки и фотографы с камерами, хищно ожидая, когда девушки выйдут. Видимо, они проследили автомобиль принцесс от дворца. Василина быстро примерила выбранное и уже расплачивалась у кассы, когда их с продавщицей оглушил дикий визг, от которого пробивающая чек кассир сразу свалилась в обморок. От кабинки наследницы метнулся человечек с юрким лицом, сжимающий фотокамеру. Но метнулся он не к выходу, а куда-то вглубь магазина. Двое телохранителей бросились за ним, а двое — в кабинку к принцессе. Девушка была одета только в бюстгальтер, прикрывалась снятой блузкой и билась в истерике. Видимо, ушлый фотограф, каким-то образом попавший в магазин, сфотографировал ее, когда она уже примерила верх комплекта и готовилась примерить низ. Понятно, почему у принцессы случилась истерика. Достаточно было представить, что завтра ее фотография будет транслироваться по всем каналам и публиковаться во всех газетах и газетенках. Королева недовольно поморщилась. В юности она была такой же пробиваемой и не могла сдержать себя в минуты стресса, поэтому учиться после коронации пришлось быстро. Надо будет Ангелине дать пару уроков. А Василина продолжала. Услышав визг, в магазин ринулись фотографы, поэтому телохранителям пришлось жестко теснить их к выходу. Василина одела начавшую успокаиваться Ангелину, но как только они вышли, защелкали фотоаппараты, засветились камеры, и вторая принцесса со страхом увидела, как стекленеют глаза сестры. Она стала торопить охрану, и тут у наследницы начался второй приступ. Журналисты падали, как подкошенные, взрывались камеры и фотоаппараты. Телохранители, преодолевая себя, тащили ломающееся тело принцессы к машине, но, уже садясь в автомобиль, не выдержали, попадали в обморок. Василине пришлось затаскивать здоровенных мужиков в машину, садиться за руль и вести. «Я пробовала ее успокоить, мама», — сказала принцесса жалобно, «но она буквально на пару минут замолкала и снова начинала кричать. Видимо, сил мне не хватает». Королева внимательно посмотрела на вторую дочь и мысленно поставила себе галочку вместе с Ангелиной начать поглубже учить Василинку. В их возрасте она сама бы и пары минут покоя не могла обеспечить. И тем более удивительно, что дочери этого никто не объяснял. Она просто считала принцип действия, наблюдая за матерью. У ворот, когда сзади уже видны были машины очухавшихся и жадно гнавших, как звери, свою добычу журналистов, принцесса встретила Марина, прощающаяся с подругой по конному клубу. Сразу поняв, что-то неладно, Марина заскочила в машину, проехала с девочками до дворца и помогла донести старшую сестру в ее покои, благо можно было подъехать прямо к веранде, на которую выходили летние двери. Очнувшиеся с прекращением мозгодробительного визга телохранители проскочили в паузу между приступами через покои, эвакуировали находящихся поблизости слуг и встали у дверей. Алина, читавшая в саду и видевшая все происходящее, прямо оттуда побежала к матери. Пока Василина рассказывала, в покое принцессы, постучавшись, заглянул один из побежавших за фотографом телохранителей. «Говнюка, простите, Ваше Величество!» — извинился он, почувствовав суровый взгляд начальника. «Задержали, фотоаппарат отобрали, сдали журналиста дознавателям. Оказывается, там черный выход в магазине был, туда продавцы курить бегали». «Почему заранее не проверили вашу мать?» — заорал Игорь Иванович багровея. «Трудно оставаться спокойным, когда твои подчиненные откровенно лажают». Подчиненные опустили головы. Промах был их и серьезный. «Игорь Иванович, не ори. В соседней комнате спит Ангелина Викторовна», — тихо приказала королева, и он, сверкнув на нее глазами, опустил голову. Дальше ласково попросила ее величество покрасневшего телохранителя. «Когда вернулись, в коридоре, как после взрыва все было. Тела вперемешку, аппаратура. Ну, мы камеры у тех, кто там валялся, позабирали, доломали, что смогли. Но к тому времени уже новые набежали, снимали нас издали. Но из лежащих никто еще в себя не пришел. Так что, может, повезет, и в газетах ничего не будет. Камеры наблюдения тоже почистили. Продавщицу, чтобы молчала, предупредили». Но им, увы, не повезло. Видимо, кто-то из попавших под ментальную истерику принцессы очнулся раньше коллег и убрался вместе с записью от греха подальше. На следующий день все каналы облетело видео с одной из камер, как бледную Ангелину выводят из магазина, сверкают фотовспышки, она начинает визжать, впереди взрываются камеры, падают люди, и через пару секунд гаснет и эта камера. В журналах вышли интервью с частными журналистами, взволнованно рассказывавшими, как на них безо всякой причины напала принцесса, проявив немотивированную агрессию и явно запрещенную нестандартную магию. Именно тогда в одной из газет впервые прозвучал намек на то, что королевская семья может быть черной, что королева и девочки — ведьмы. Проповедники секты моралистов получили новый повод для вдохновенного литья яда в уши прихожан. Задержанный журналистик, сфотографировавший принцессу в неглиже, воспевался как профессионал высочайшего класса, страдающий от деспотизма королевы за правду и истину. А апофеозом стала фотография. Нет, не принцессы без трусиков, хотя тут не знаешь, что было бы лучше. Как потом объясняла наследница, с омерзением рассматривая газетный расплывчатый снимок, сделанный с дальнего расстояния, когда они вышли из машины, Ангелина вспомнила, что не надела полумаску. Резко развернулась и споткнулась, наткнувшись на телохранителя. Тот вежливо поддержал ее и проводил обратно до автомобиля. А на снимке с надписью «Перед помолвкой не нацелуешься» и «Наследственность превыше всего» было отчетливо видно – особенно людям, желающим это увидеть, как запрокинувшая голову принцесса тянется губами к прижавшемуся к ней мужчине. С утра, после публикации снимка, Ирине Иоанне позвонил король Инляндии и вежливо предложил обсудить ситуацию на международном собрании. А чуть позже секретарь королевы проводил к ней премьер-министра Северяна, который, пряча глаза, передал ей приглашение прийти завтра на высокий совет по вопросам поведения членов королевской семьи и общей ситуации в стране.